Глава 42. Два дня Виктор сидел в своем закутке, выходя только умыться и в туалет. Старик-хозяин приносил ему лепешки, сушеное мясо, козий сыр, у него в сарае жили две козы. Мага посоветовал лишний раз во дворе не показываться и от дома не отходить. Со стариком даже на пальцах поговорить не получалось. Виктор ему уже и на настенные фотографии показывал, и сам что-то пытался о себе рассказать и объяснить. Ничего не вышло. Старика явно ничего не интересовало. Понятно было только одно. Виктор сейчас спал в закутке младшего сына старика. Сын этот погиб давно, во время воинской службы, но где и как, это так и осталось неизвестным. Через два дня снова появился мага. В руках он держал полотняный мешок, объемный, но не тяжелый. Он зашел прямо в закуток Виктора, присел рядом с ним на лежанку, вздохнул, открыл мешок и вытащил оттуда черные нечищенные сапоги. «Померяй», — сказал он. Сапоги оказались тесными. Еще Виктор заметил, что подошвы у сапог грязные, испачканные желтой глиной. Мага достал из мешка еще одну пару сапог. Вторая пара оказалась чуть великовата, но не настолько, чтобы сразу от нее отказываться. Виктор потопал в сапогах по полу своего закутка, подрыгал левой ногой, подумал, что если к носкам добавить портянки, сапоги будут в самый раз. «Годятся», — сказал он наконец. «Сколько за них?» Мага посмотрел на него немного неприязненно. «Я что, мародер?» «Бери даром!» Их один чеченец не доносил. «Его что, убили?» «А здесь своей смертью мало кто умирает». «Да». «Хачаева я нашел», — сказал мага голосом, не предвещающим хороших известий. «Доступа к нему нет. Охрана человек 30. Дорога к дому одна и простреливается». Торговлей и пленниками он не занимается и никого к себе не пускает. Есть только один вариант. У него тут есть свой бизнес. Можно устроить тебя туда рабом. Больше 2-3 месяцев у него никто не работает. «А что за бизнес?» — поинтересовался Виктор. Мага пожал плечами. «Это не здесь, не знаю. Нефть, наверное, или газ. Туда еще добраться надо». «Я согласен». «Ты согласен?» Мага посмотрел на Виктора пристально. На его лице вдруг возникло недовольство. «Ты сначала со мной расплатись. Если б мне нормальный попался, я бы за эту неделю 500 получил». «За что?» «За розыски, за переговоры. Вон тот старик, что с тобой приехал. Он рыжему уже 800 зеленых дал на розыски сына». Виктор задумался. Ему вроде бы и неудобно было перед магой за его неполученный доход. С другой стороны, кое-что он узнал, а значит, можно было бы ему дать какие-то деньги. «Подожди в комнате», — многозначительно попросил Виктор. Мага удивился, но послушно вышел за висящее одеяло и сразу вступил в разговор со стариком, лежащим на своей кровати слева от шкафа. Говорили они негромко, и по интонации можно было подумать, что старик маге жалуется. Виктор достал со дна своей спортивной сумки кулек с паспортами, кредиткой и деньгами. Посчитал доллары. 570. Вроде бы и много, но ведь больше нет. А что ждет его здесь? Решил все-таки не жадничать и дать 200 дагестанцу в обмен за подробную информацию и дальнейшую помощь. Про помощь он уже и сам заикнулся. По поводу трудоустройства на какой-то там нефтяной заводик или что-то в этом роде. Уложив кулек со своим содержимым обратно на дно сумки и затолкав сумку под лежанку, Виктор выглянул из-за одеяла и позвал магу. «Держи, пока 200», — он протянул доллары. «Только расскажи мне все подробно про этого Хачаева». Мага доллары сразу взял, спрятал в карман камуфляжных теплых штанов. «Он недавно из Москвы вернулся», — стал рассказывать. Там у него казино и несколько ювелирных магазинов. Ты мне про тут расскажи, а не про там, перебил его Виктор. Здесь он сразу сказал, что воевать не будет, а будет деньги зарабатывать. У него тут бизнес с самого начала войны был, но за ним его младший брат присматривал, а теперь он брата в Турцию переправил и всем сам командует. У него и среди федералов друзья есть, и среди чеченцев. Он там какую-то зону объявил, а офшорную, что ли, и там чужим запрещено носить оружие. Может, офшорную? Может. Это недалеко от его селения. А в селении к нему никто не ходит, все боятся. Он заявил, что любого, кто с автоматом к селу выйдет, расстреляет, независимо от национальности. Ну а где это селение? Ты сказал, что можешь меня туда устроить, на работу. Я не сказал, что могу. Мага отрицательно помахал правой рукой. Я сказал, что можно попробовать. А что для этого нужно? Нужно туда добраться. Оставить тебя где-нибудь рядом и пойти поговорить. Переговоры вести я умею, но за то, что я буду твоим проводником, и за переговоры надо платить. Сколько? Мага прикинул в уме. Долларов 500-600. Ты же говорил, что обычно 500 получаешь. Давай я тебе еще 300 добавлю, и будет 500, а? Мага задумался, потом кивнул. Ладно, давай 300. Когда приведешь, тогда дам. Мага отрицательно покачал головой. А если тебя убьют по дороге? Не что потом, тебя мертвого обыскивать? Нет, это некрасиво. Мародерством называется. Ты мне перед тем, как пойдем, дашь. Я тебя не обману. Даже покажу, в каком кармане они будут лежать. Если меня убьют, а тебя нет, вытащишь быстро и убежишь. Понял? Виктор кивнул.